Щепкин выслушал резкую тираду и сказал: «Я знаю деревню, где издавна все носили лапти. Случилось одному мужику отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. Тотчас весь мир закричал хором: «Как это, дескать, можно? Не станем, братцы, носить сапогов! Наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас, ведь сапоги — мотовство, разврат!» «Ну, а кончилось тем, — прибавил старик с насмешливой улыбкою, — что через год вся деревня стала ходить в сапогах». С месяц тому назад явился к Михаилу Щепкину Лазарев, автор разных сумасшедших политических бредней, известных под именем литературных простынь. Поймал его на улице, старик куда-то собирался ехать, тут же ему отрекомендовался: «Как вы меня не узнаете? Я знаменитый Лазарев». Вытащил из кармана длиннейшую и пошлую статью, написанную против Герцена и значительно приправленную бранью, и давай ее читать на улице. Щепкин уже глуховат от старости. В последние годы слезливый до того, что рассказ о купленной говядине повергает его в сладостный плач, слыша имя Герцена, своего старого и близкого друга, как он сам говаривал, расплакался с чувством. Лазарев читал жестами и обратил на себя внимание прохожих. Наконец длинная статья осилена, и он уехал. «О чем вы плакали?» — спрашивают старика дети. «Да он читал о Герцене». «Да ведь просто-напросто ругал его». «Ну, я не слыхал». Вечером Лазарев прислал к нему записку такого содержания: «Артист, твоя слеза — моя награда». Щепкин рассказывал, что по приезде в Москву Гедеонова он пошел к нему. Мороз освежил и подкрасил свежим румянцем его щеки. «Ишь, какой молодец! — сказал генерал. — А еще выдумал какие-то 50, — намек на юбилей. — Это, ваше превосходительство, выдумал не я, а выдумало время, а Москва ему поверила. Ну вот и еще рассказ о Щепкине. Явился к нему в Ярославле какой-то монах с обычной просьбой подать что-нибудь Богу. Старик отвечал: «До сих пор все, что давал мне Господь, я брал, но сам предложить ему что-нибудь не смею». Щепкин при всей своей строгости к самому себе имел немало странностей. Например, он любил целовать молодых актрис в губы и, идя мимо них, обыкновенно говорил: «Губы, губы», чмокал и проходил дальше. Актрисы знали его слабость и не прикословили ему, но иногда с этими поцелуями выходили немалые недоразумения. Один раз при мне он, проходя, обратился к стоявшей на актерском подъезде какой-то даме, вероятно, принимая ее за одну из служащих в театре. «Губы, губы», — сказал он. «С удовольствием», — отвечал это, — «но только, господин Щепкин, пожалуйста, не говорите об этом моему мужу, он у меня ужасно ревнив. Позвольте вам представиться, княгиня такая-то». Картина, миллион извинений и добрые пожатия руки. Жили в Курске, как я уже сказал, весело, и это продолжалось до губернатора Аркадия Ивановича Нелидова, со вступления которого в управление губернией не могу определить точно времени, когда это было, в 1808 или в 1809 году. Общество начало расстраиваться и делиться на партии, так что к концу года его веселость исчезла. Если бывали какие-либо собрания дворян в одну кучу, то или по случаю чьих-либо именин или свадеб, прислушиваясь во всех классах общества, я услыхал один ропот на губернатора. Первое, что при его средствах живет не по-губернаторски и даже к стыду дворянства и своего звания ездил по городу четверней, а не в 6 лошадей, и прислуги было мало, так что в царские дни, когда давал обеды, на которые кроме должностных людей никого не приглашал, и для такого небольшого числа посетителей приглашали для услуги людей из других домов, и даже за 5 детьми или чуть ли не за 6 ходила одна девушка, Сара Ивановна.